Милица угощала гостя с оленьями, коржиками, повидлами, кушаньями вкусными, домашними, старушечьими. Забывала, что где лежит, и смеялась над собой. Многолетние запахи комнаты умчались в открытое окно, будто только того и ждали. В комнате было солнечно и прохладно. «Сначала выкину всю эту рухлядь», — говорила милица. «Вы мне не поможете, Александр Евдокимович? Я давно собиралась, но когда так стара и немощна, приходится мириться с вещами. Они с тобой состарились и с тобой умрут. Теперь все иначе. Я неблагодарная, да?» «Почему же?» — удивился Грубин. «У меня вообще никогда вещей не было. А это правда, что Степан Разин вас чуть не кинул в реку?» «Не помню, только по рассказам любезного друга. Я думаю, что не стал бы». «Наверное, не хотел», — сказал Грубин, стесняясь присутствия такой красавицы, своей неприглядности и лохматого вида. «Его казаки заставили». «Ревновали», — поддержала его милица. Она, проходя по комнате, не забывала поглядеть в зеркало. Очень себе нравилось. Грубин очистил ногтем застарелое пятно на брюках, отхлебнул крепкого кофе из старинной чашечки и заел коржиком. Есть он тоже стеснялся, но очень хотелось. Милица, как ящерка, за столом и сидеть не могла. Она вскакивала, поправляла что-то в комнате, составляла на пол горшки с цветами, потом распахнула комод и вывалила на пол платья, салопы, пальто, платки. На минуту комнату окутал нафталиновый чад, но его быстро вытянуло на улицу. «Это выкинуть и это выкинуть. Из этого еще что-то можно сделать. А когда откроются газетные киоски, вы мне купите модный журнал?» «Конечно. Хоть сейчас пойду». Грубина удивляло, что в милиции начисто нет прошлого. Будто она никогда не ходила в старухах. Сам он груз лет ощущал. Не сильно, но ощущал в душе. А милиция словно вчера родилась на свет. «Я вам нравлюсь?» — спросила она. «Как?» — Грубину давно никто не задавал таких вопросов. «Я красивая? Я привлекательная женщина?» «Очень». «Вы пейте кофе, я еще налью. Я за ширму пойду и примерю платье. Вы не возражаете?» Грубин не возражал. Он был в трансе, в загадочном сладком сне, в котором поят горячим кофе с коржиками. Из-за ширмы милиция, роняя вещи и шурша материи, продолжала задавать вопросы. «Александр Евдокимович, вы бывали в Москве?» «Вы меня Сашей зовите», — предложил Грубин, — «а то неудобно». «Очень мило. Мне нравится этот современный стиль. А знаете, несмотря на то, что мы с Александром Сергеевичем Пушкиным потом были очень близки, он всегда обращался ко мне по имени-отчеству. Интересно, правда? И вас тоже Сашей зовут». Грубин мысленно проклял себя за невоспитанность. Даже не так поразился знакомству Милицы Федоровны, ибо знакомство было давним, и ничего удивительного при ее возрасте и красоте в этом не было. «Надо будет, Милица Федоровна, — сказал он официальным, несколько обиженным голосом, — пойти к Елене Сергеевне посоветоваться». «Правильно, Сашенька! — засмеялась серебряным голосом из-за ширмы милица. — А вы меня будете называть милой? Мне так больше нравится. Ведь мы живем в 20 веке. — Конечно, — ответил Грубин. Он продолжал еще обижаться, и это было приятно — обижаться на столь красивую женщину. — Я только кое-что подгоню по себе. Ничего не годится, но ровным счетом ничего. Потом поедем. — Чего уж ехать? 10 минут пешком. — А вы, Сашенька, инженер? — Почему вы так решили? У меня образования не хватает, я в конторе работаю. Грубин говорил неправду, но эта неправда относилась к прошлому. Он знал, что с сегодняшнего дня он уже не руководит точкой по сбору вторичного сырья. Он скорее инженер, чем старьевщик. Прошлое было его личным делом. Ведь Мила тоже была старухой-домохозяйкой, а это ушло. Милица вышла из-за ширмы, неся на руках платье. Она разложила его на столе, оттеснив Грубина на самый край, достала ножницы и задумалась. От моды я отстала. Придется будить Шурочку. Да, Шурочка, вспомнил Грубин. Она за вас обрадуется.